Герман Садулаев. Партизаны и полицаи. Эту правдивую историю я услышал от жителей деревни Спорово. Хотя вы, может, скажете, что вовсе это и не правдивая история, а фантастический рассказ. Я поначалу и сам так думал. Но теперь, наблюдая самые актуальные тренды в общественной и политической жизни своей страны, склонен полагать, что такое и в прошлом вполне могло произойти. Деревня Спорово находится в Березовском районе Брестской области Республики Беларусь. Вам это о чем-нибудь говорит? Вот и я о том же. По идее, я не должен был туда попасть никогда, но попал. И виной тому мой товарищ, затащивший меня на утиную охоту в осенний сезон. Звал он меня давно, но я все отнекивался, а тут вдруг решил, поеду. Устал, замотался на работе, хотелось развеяться. Я взял билет на поезд до Бреста. Поезд на Брест отходит с Витебского вокзала. 18 с хвостиком часов пути, и наш состав докатился до окраин пограничного городка, красивых предместий с красными черепичными крышами. Сразу с вокзала я поехал селиться в гостиницу «Интурист». Это был единственный знакомый мне бренд в списке имен местных отелей. Встретивший меня друг неодобрительно покачал головой. Предложил найти место потише и поспокойнее. Дескать, «Интурист» — это вертеп и логово, гнездо и малина. Услышав такую лестную характеристику, я утвердился в своем желании жить в «Интуристе». Надо сказать, что гостиница своей сомнительной славы на все 3 дня моего пребывания ничем не подтвердила. Она была тихой и спокойной, и я до сих пор задумываюсь, если «Интурист» — самое шумное и беспокойное место в городе Брест, то как же тихо и спокойно должно быть и в других гостиницах? Брест встретил меня теплой солнечной погодой. После сырого и мерзкого сентября в Петербурге это было похоже на сказку. «Майами! Просто Майами!» — говорил я про себя, а зачастую и вслух. Кинув вещи в номер, надев шорты и шлепанцы, я отправился искать водоем для купания. И очень скоро нашел чудесную речку, Муховец, и прекрасный песчаный пляж. Волшебство просто переливало через край. Мне нравилось в Бресте все больше и больше, с каждым часом. Цена за стандартный номер со всеми удобствами в лучшей гостинице города, в гостинице «Интурист», оказалась значительно меньше, чем я ожидал. В отелях Бреста, пожалуй, только президентские люксы дотягивали по цене до уровня самых дешевых питерских и московских номеров. А по уровню комфорта любой стандартный номер был оборудован как люкс. Такси вызывалось по телефону. Появлялось в течение 10 минут и стоило копейки. В барах и ресторанах все, что хочешь, и все недорого. Был еще один важный бонус. Я не знаю про Иваново. Я в Иваново не был. Но я знаю точно, что Брест — город невест. По улицам ходят 1000 молодых красивых девушек. И, внимание, джентльмены, они практически все блондинки. Уже закружилась голова? Погодите, я вас сейчас добью. Все поголовно в голубых джинсах и розовых кофточках. Только иногда для разнообразия джинсы розовые, а кофточка голубая. Тысячи прекрасных блондинок в одинаковом розовом и голубом. Жара, пляжи, холодное живое пиво. Представили себе этот парадиз? Если представили, то понимаете, что мне уже никуда не хотелось уезжать из прекрасного города Бреста. Я бы с удовольствием провел все время до отъезда обратно в суровую реальность России и Питера здесь. путешествуя между отелем, баром и пляжем. Но рано утром следующего же дня мой фанатичный товарищ барабанил в дверь номера, где я спал. Пора было ехать, чтобы успеть засветло, потому что дорога длинная. О, Господи! И далась мне эта утиная охота. Сначала мы поехали к нему домой и загрузили джип всевозможной боевой амуницией, ружьями разных систем и калибров, коробками патронов, ножами, сапогами, теплой одеждой. Потом в супермаркете мы набрали воды и пищи. Было впечатление, что мы собираемся не меньше месяца партизанить в белорусских лесах. Товарищ объявил мне, что мы едем в Спорово. Это всего километров этак 140 от Бреста, а охота там бесподобная. Места дикие. До батьки Лукашенко туда даже дороги нормальной не было. Дорога теперь есть, но места все равно дикие. В основном благодаря жителям Спорова, которые тоже дикие, и у каждого есть ружье. Чужих они не любят, никогда не любили. Но с нами все будет хорошо, потому что мы едем не просто так, а в гости к отставному полковнику, который у споровцев в большом авторитете. В Белоруссии быть военным, тем более офицером, до сих пор выгодно и почетно. Про Спорова и его жителей товарищ обещался рассказать интересных историй, но запамятовал, сбился на обычные россказни про охоту и рыбалку.